Глава 5. Рабочее место техника Сварисова находилось в реакторном отсеке, возле контрольного пульта второго генератора. Но с тех пор, как исчезли помощник капитана и штурман, его трудно было застать на рабочем месте. У Сварисова появилось гораздо более увлекательное занятие, чем нудное сидение у контрольного пульта. Господа из офицерского корпуса могли себе позволить многое. Но даже и они обязаны соблюдать основные параграфы космического устава. И уж коли они решили покинуть корабль на планете класса А, тому должны были иметься весьма веские причины. И Сварисов решил докопаться до этих причин. Начал он с того, что собрал все возможные сведения о планете, на которой очутился их корабль. Сведения оказались весьма скудными и противоречивыми, поскольку ни в звездном атласе, ни в информационной базе данных такой планеты не значилось. Но если им посчастливилось открыть неизвестную планету, об этом событии следовало бы объявить по гиперсвязи и вызвать сюда исследовательский корабль. Однако капитан не сделал этого. Почему? Если бы он включил генератор гиперсвязи, об этом знала бы вся команда. Но генератор не включался, хотя стоянка корабля на неисследованной планете уже превысила все отведенные для этого инструкции сроки. Оставалось последнее предположение. Они приземлились на планете, о которой не следует кричать по гиперсвязи. Что же это за планета? Отсутствие смены дня и ночи, постоянный багровый свет, пропитавший все вокруг, странные электрические растения, окружавшие ремонтную площадку. Все это вместе взятое весьма напоминало легендарную Багровую. Если это так, тогда становилось понятным и молчание капитана, и исчезновение старших офицеров, отсутствовавших на корабле уже второй день. Запас жизнеобеспечения в легких космических костюмах не слишком велик. Если офицеры не погибли, то должны вернуться в ближайшие 24 часа. Но если штурман и второй помощник вернутся на корабль, они станут недосягаемыми для него. Служба безопасности на Алькаре работала неплохо. Что эти двое искали на планете, и что они здесь нашли, следовало выяснить до их возвращения на корабль. Как только Сварисов уяснил себе эту простую истину, он понял, что ему не обойтись без помощников. За ними дело не стало. Он давно уже верховодил в замкнутой среде небольшой группы техников. 8 человек, обслуживавших реакторный отсек корабля, по существу были париями. Работая в зоне повышенной радиации, от которой полностью не избавляли никакие защитные костюмы, они медленно сжигали свою жизнь. 5, самое большее 7 лет, и техника списывали с корабля на какой-нибудь отдаленной планете, подальше от людских глаз. К тому времени все его тело покрывалось незаживающими язвами, и жить ему оставалось совсем недолго. И все же космической корпорации удавалось вербовать людей на эти должности, привлекая их неплохим заработком, плюс хорошей компенсацией родственникам в случае смерти кормильца. Однако пожелавших завербоваться оказывалось недостаточно, чтобы удовлетворить растущие аппетиты компании, все время расширявшей зону своего влияния. Поэтому основную часть реакторщиков набирали среди осужденных преступников. Многие предпочитали 5 лет более-менее нормальной жизни на корабле кошмарному аду изгнания на необитаемые планеты, специально отобранные для тех, кому не было места на Земле. Сварисов был одним из таких, осужденных за убийство преступником. И чужая человеческая жизнь, как, впрочем, и своя собственная, не имела для него особой цены. Это обстоятельство, а также культ силы и жестокости, который он избрал для себя, позволили ему быстро стать лидером среди этих изгоев. И вот уже 3 года он ждал своего часа. Корпорация предусмотрела многое для того, чтобы обезопасить свои корабли и исключить любую возможность бунта. Но учесть все обстоятельства она не могла.